Анджу, которого тетка выгнала из дому, упал возле ворот и потерял сознание. Прошло довольно много времени, прежде чем он пришел в себя. «Как жестоко обошлись со мной родственники», — проговорил он, прижимая к груди ящичек с прахом. Из глаз юноши полились слезы. В этот момент к нему подошел какой-то человек. «Вы что плачете, юноша? Откуда вы?» — спросил он. «Меня зовут Лю Анджу. Лет 15 назад я уехал отсюда с родителями в чужие края, спасаясь от голода». Незнакомец, удивленный ответом юноши, внимательно взглянул на него. «Кто вас так отделал? Вся голова разбита». «Моя тетка. Она отняла у меня бумагу с договором и отказалась признать меня. Дядюшка здесь ни при чем. Меня зовут Ли. Я старейшина нашей общины. Судя по тому, что вы здесь сказали, вы, кажется, мой будущий зять. Расскажите, что произошло за эти долгие годы. Может быть, я сумею чем-то помочь?» Юноша почтительно поклонился мужчине, который назвался его будущим тестем. «Моя история такова», — начал он и вытер выступившие на глаза слезы. «Много лет назад я с отцом и матушкой уехал в Люджоуский округ провинции Шаньси. Там мы остановились в доме господина Джан Биньи, что живет в деревне Сяматюнь Гайпинского уезда. Мои родители умерли от злой болезни, а я остался сиротой. Но, к счастью, господин Джан усыновил меня и вырастил. Сейчас мне исполнилось 18 лет. Недавно приемный отец рассказал мне о моем происхождении. Он велел отвезти на родину прах родителей и познакомиться с дядей, что я и сделал. Но моя тетка выманила у меня бумагу с договором и вдобавок избила. И не знаю, куда мне теперь и жаловаться». Из глаз молодого человека ручьем полились слезы. Рассказ привел почтенного Ли в большое волнение. Его лицо покраснело от гнева. «Вы помните, что было в бумаге?» — спросил он. «Как не помнить? Расскажите». Анджу слово в слово повторил содержание бумаги, не сделав при этом ни единой ошибки. «Все ясно. Вы действительно мой зять», — проговорил Ли. «Ах, это Ян! Ну и пройдоха! Ну и шельма! Я сейчас же пойду к ним и потребую бумагу. Если они не отдадут, обращусь в кайфынскую управу к самому судье Бао. Он человек мудрый и сразу во всем разберется. Подадим жалобу от нас обоих. Увидим, удастся ли им присвоить вашу долю наследства. Уважаемый тесть, я весь в вашем распоряжении». Ли направился в дом Лю Тяньсяна. «Где же справедливость, родственники?» — закричал он. «Приехал родной племянник, а вы отказываетесь его признавать. Даже голову ему пробили. Почтенный Ли, неужели тебе не ясно, что он обманщик, который явился, чтобы нас одурачить?» — возразила Ян. «Если он племянник, у него должна быть бумага с вашей же подписью. Коли она у него есть, значит, он действительно Лю Анджу. Он сказал, что вы завладели бумагой и спрятали. Перестаньте хитрить». «Смешно! Я в глаза не видела никакой бумаги. Все, что он говорит, сущее вранье и чертовщина. И вообще, с какой стати вы-то вмешиваетесь в чужие дела?» Женщина подняла скалку, собираясь вновь обрушить ее на юношу, который стоял тут же, но почтенный Ли ей помешал. «Злобная, коварная баба», — проговорил он, уводя юношу из дома дяди. «Пусть бы не признала, но она еще издевается. Ну ничего, мой мальчик, не огорчайся. Бери свои пожитки, ящик с прахом и пошли ко мне. Заночуешь, а завтра подадим жалобу в кайфынскую управу». Вместе с почтенным Ли юноша отправился к нему домой. Он познакомился с будущей тещей, которая, перевязав ему голову, накрыла для гостя стол с угощениями. Утром они сочинили жалобу и пошли в управу Кайфына. В положенное время открылось присутствие. Судья Бао по прозванию «Драконова печать» занял свое место. По этому поводу можно сказать, в кайфынской управе барабаны грозно гудят. Чиновники важные вдоль стен рядами стоят. Похоже, что это Ян Вана страшный чертог, владыка восточного пика с душами смертных жесток.